9. Амфитрион снял с себя шерстяную накидку Фарос, чудом не потерявшуюся во время скачки, набросил ее на скорчившуюся в углу жену. Взгляды его и Алкмены на миг встретились, переплелись, стали единым целым, как тела любовников на ночном ложе, и Амфитрион медленно отвернулся, сгорбившись под невидимой тяжестью. Еле переставляя ноги, словно каждый шаг давался ему ценой года жизни, он приблизился к краю обрыва и остановился, глядя на море. Мокрые волосы кольцами облепили его лоб, хитон лопнул от подмышки до середины спины, на бедре алела широкая ссадина. Он стоял под дождем и смотрел вниз, туда, где на узенькой полоске берега на мокрой гальке валялись обломки его колесницы, бился в агонии конь с переломанными ногами, а отпрянувшее море неуверенно облизывало труп второй лошади. За спиной Амфитриона раздалось громкое истерическое ржание. Видимо, ржала гнедая виновница всего случившегося. Почему-то Амфитриону хотелось думать, что во всем виновата гнедая кобыла. Он изо всех сил заставлял себя в это поверить и не мог. Он стоял и смотрел, как волны, подобно слепым быкам, мечутся во все стороны, то расшибаясь о скалы, то бодая друг друга, а из косматых туч, грозно нависших над заливом, вырываются пучки ослепительных молний и полосуют кипящее море. Одно море, только море, и ничего больше. И где-то глубоко внизу, под ногами раздавался глухой ропот, будто землю пытались раскачать, но некто сильнейший держал земные корни в своих руках, как еще недавно Амфитрион поводья колесницы. И земля, вопреки всему, оставалась неподвижной, хрипло ропща от боли. Или это просто гремел гром? Небо в ярости хлестало море бичами молнии и тугими струями ливня. Море неохотно огрызалось, словно взъерошенный зверь, еще рычащий и скалящий зубы, но уже готовый припасть на брюхо и отползти назад. В рокоте земли и раскатах грома звучали какие-то непонятные людям слова, а между небом и морем стоял измученный человек в порванном хитоне, и стихии боялись взглянуть ему в глаза. «Кто бы ты ни был, — прошептал Амфитрион, — кто бы ты ни был, — и не договорил. Вместо этого он повернулся к небу и морю спиной, оглядел свое испуганно молчащее воинство, криво улыбнулся жене и охающему Ликимнию и запел. Нет, скорее заорал на все побережье. «Хай, гроза над морем! Хай, тифон стоглавый! Ну, дети ехидны, хай! Хай, гроза над морем!» С обожанием в голосе подхватили ветераны, и даже изрядно помятый Ликимний присоединился к общему хору. «Хай, гроза над миром!» «Вот так-то лучше!» — буркнул Амфитрион, тронул пальцем ссадину на бедре, поморщился и зашагал прочь от обрыва.